Да и вообще, сколько можно сидеть в Форксе? Карлайл с трудом на 30-летнего тянет, а утверждает, что ему 33. Все равно пришлось бы трогаться. Честно говоря, ответ меня смутил. Я ведь собралась уезжать для того, чтобы оставить в покое Каллинов. Раз они сами покидают Форкс, зачем нам сниматься с места? Я непонимающе смотрела на Эдварда. Любимые глаза холодно блеснули, и у меня земля ушла из-под ног. Вот в чем дело. «Мы» означает... — шепотом начала я. «Мою семью и меня», — лишая последней надежды, отчеканил Каллен. Пытаясь сосредоточиться, я качала головой туда-сюда, словно китайский болванчик. Дар речи вернулся лишь через несколько минут. «Ладно, я поеду с вами». «Нет, там, куда мы отправляемся, людям не место». «Мое место рядом с тобой». «Белла, я тебе не пара». «Чепуха». Вопреки ожиданиям, мой голос звучал не нервно, а умоляюще. «Ты самое лучшее, что есть в моей жизни. Наш мир тебе не подходит». «Инцидент с Джаспером — ерунда, самая настоящая ерунда». «Да, верно, чего-то подобного и стоило ожидать». «Ты же обещал. Помнишь, Фениксе обещал не бросать». «Пока тебе это на пользу», — перебив меня, поправил Эдвард. «Нет, это из-за моей души, верно?» — брызгала слюной я, но в голосе по-прежнему слышалась мольба. Карлайл объяснил, и мне все равно. «Да, представь, все равно. Моя душа принадлежит тебе, и сердце, и жизнь». Набрав легкие побольше воздуха, Эдвард целую минуту сверлил землю невидящим взглядом. В губы скривила чуть заметная ухмылка. Когда он посмотрел на меня, в глазах вместо золотого сияния появился холодный зимний блеск. «Белла, я не хочу, чтобы ты со мной ехала», — с расстановкой четко проговорил он, глядя на меня ледяными глазами. Несколько раз повторив про себя его слова, я постепенно усвоила их смысл. «Ты не хочешь меня знать?» — выдавила я. «Боже, какой ужасный вопрос!» «Да». Я непонимающе смотрела на Эдварда, а он без тени смущения на меня. Его глаза, как топазы, жесткие, прозрачные, бездонные. Утопая в их ледяной глубине, я нигде не видела опровержения тому, что он сказал. «Ну, это все меняет». Удивительно, мой голос звучит спокойно и рассудительно. Наверное, все дело в шоке. Сознание отказывается воспринимать слова. Каллен нерешительно взглянул на деревья. «Конечно, я всегда буду любить тебя. По-дружески. Но то, что произошло в твой день рождения, доказывает, пришло время перемен, потому что я устал притворяться. Белла, я не человек». Он отвел глаза, и ледяные черты его лица действительно показались нечеловеческими. «Прости, что я позволила нашим отношениям зайти слишком далеко». «Пожалуйста, не делай этого». Мой голос превратился в чуть слышный шепот. Страшная правда постепенно проникала в сознание, разъедая его, словно кислота. Каллен, не мигая, смотрел на меня, в безжалостных глазах я прочла приговор. «Ничего не поможет, он уже принял решение». «Белла, ты мне не пара». Он перекроил произнесенную раньше фразу, чтобы мне было нечего возразить. «Я же прекрасно понимаю, что недостаточно хороша для Эдварда Каллена». Я открыла рот, потом безвольно закрыла. Эдвард терпеливо ждал. На красивом лице ни следа эмоций. Нужно попробовать снова. «Если ты правда так хочешь...» Каллен коротко кивнул. По телу расползалось оцепенение. Я даже шею не чувствовала. «Если можно, я бы хотел попросить об одолжении».